Глава 34. «Скажи, что я делаю не так?» В воздухе повисает вопрос Лёши. Перевожу на него взгляд, теряясь с ответом. В голове роятся тысячи мыслей, и ни одна не может ответить мне, как я должна вести себя в этой ситуации. Фил смотрит на меня выжидающе, но раздается звонок и дает мне спасительную отсрочку. Учитель заходит в класс, и я поворачиваюсь лицом к доске, надеюсь, что решение найдется само собой. Весь урок сижу как на иголках, чувствуя на себе взгляды, что бросает в мою сторону Филимонов, от которых цепенею. А еще мне непременно печет затылок, но я даже не хочу думать, кто именно меня сверлит глазами. После урока не спеша собираю свои вещи, оттягивая момент разговора с парнем, открывшим мне душу, но с которым я поступила просто отвратительно. «Лёх, тренер требует подойти к спортзалу!» Подходит к нашей парте Марк. «Сейчас?» — смотрит на него Филимонов. «Говорит что-то срочное!» «Твою мать!» — ругается Лёша и затем смотрит на меня. «Тай, прости, надо подойти, узнать, что ему нужно!» «Да, конечно!» — натягиваю я улыбку. «Ну, встретимся на русском?» Звучит неуверенно, будто он чувствует мой настрой. «Конечно!» На перемене я не иду в класс, а трусливо сижу там же, где и привыкла прятаться от всей школы. Когда прихожу в кабинет, Лёша уже сидит за партой и задумчиво слушает щебет Дианы, стоящей напротив него. Но как только видит меня, мгновенно перестает замечать рыжую. «Алекс, ты меня слушаешь?» — обиженно говорит одноклассница. «Я тебя потерял». Игнорируя ее, Фил смотрит только на меня. «Решил, что прячешься». «Думала, что ты до самого урока не освободишься». «Да там ерунда. Надо было поставить подписи в бланке согласия». «Ясно». Достаю учебники и боковым зрением вижу, как Диана бросает на меня гневные взгляды и отходит к своему месту, показывая средний палец. «Детский сад», — бормочу. Лёша хмурится и, проследив за моим взглядом, оборачивается на рыжую, но та лишь мило улыбается. «Хамелеон». И стерва. Вадима и Кристины нет до самого звонка. А когда они появляются, то липучка сияет так, будто выиграла джекпот. Когда сводный проходит мимо и меня обдает запахом его парфюма, горло сжимает спазмом и хочется немедленно убежать из школы, чтобы переждать проклятое наваждение, преследующее меня с прошлого вечера. Фил больше не возвращается к той теме, что поднял перед уроками. Но он непривычно молчалив и задумчив. Не знаю, что именно он заметил, но я не планирую дурить ему голову и просто жду подходящего момента. «Поздно сегодня освободишься?» — спрашиваю Лёшу, покидая класс после уроков. «Думаю, Игорь Валентинович будет гонять нас, пока мы не свалимся. Но у меня пока есть время». Стою, кусая нижнюю губу, и не знаю, должна ли говорить о таком до тренировки, или лучше выбрать более подходящий момент. «Лёш», делаю глубокий глоток воздуха и отвожу Фила в сторону подальше ото всех. «Я должна тебе признаться». Взгляд Фила темнеет, а лицо становится таким серьезным, что кажется, будто передо мной не Лёша Филимонов, а какой-то незнакомец. «Лёх, ну ты идёшь?» Зовёт его кто-то из парней. «Вы идите, я позже подтянусь. Валентинович будет рвать и метать». «Я сказал, идите». Он повернул голову, рявкнув так, что этот разговор стал казаться мне дурной затеей. Дождавшись, когда все уйдут, он снова вперился в меня взглядом, подцепив лямку рюкзака, висящего на плече одним пальцем, а вторую руку засунув в карман брюк. Во рту пересыхает, и я смачиваю губы языком. Фил смотрит внимательно мне в глаза, не двигаясь и даже не моргая. Назад дороги нет, и я должна признаться, иначе буду считать себя последней дрянью. «Лёш», — говорю, шумно сглатывая, — «ты мне очень сильно нравишься. Безумно». Вижу, как он плотно сжимает челюсти. «Но кое-что случилось, и я считаю, что не имею права не поставить тебя в известность». Зажмуриваюсь на мгновение, Делаю глубокий вдох, чувствуя, как сердце готовится выпрыгнуть из груди от страха, а затем распахиваю глаза и произношу проклятую фразу. Я целовалась с другим. Проговариваю и чувствую, как кровь приливает к лицу, смотрю в глаза Фила и хочется провалиться сквозь землю. Лёша ничего не говорит, только смотрит на меня так, будто я его ударила, а затем берет себя в руки. «Это был Вадим?» Задает он вопрос, который я планировала оставить без ответа. «Тая, ты целовалась с Вадосом?» Парень понижает голос, и я вижу, как раздуваются его ноздри. Вместо того, чтобы возразить или ответить хоть что-то внятное, я молчу, как рыба. Язык присыхает к небу, а горло сжимает невидимым прутом. «Убью, суку!» Резко разворачивается Фил и направляется к лестнице. А я ощущаю себя настоящей идиоткой, разрушившей мужскую дружбу.